Все скамьи в церкви были заняты. В проходах тоже стояли люди, поэтому пришедшие на похороны полицейские остановились у самых дверей. Заместитель начальника полиции Колин Карлсвелл стоял, сложив руки на животе и слегка наклонив голову. Позади его неподвижно застыли старший суперинтендант Джилл Темплер и инспектор Билл Прайд. Еще несколько человек в штатском остались снаружи, наблюдая и прислушиваясь к разговорам, патрулируя территорию вокруг церкви и кладбища. Убийца Филиппа Бальфур все еще гулял на свободе. Роналд Марр тоже. Если, конечно, Марр и убийца не были одним и тем же лицом, но пока все было спокойно. Джон Бальфур только время от времени оглядывался по сторонам, словно искал кого-то, но только те, кто знал, как работает Бальфур Банк, знали, кого недостает среди гостей. Джон Ребус, одетый в лучшие костюмы и длинный зеленый плащ с поднятым воротником, стоял снаружи у дальней стены церкви и думал о том, сколь уныл и невыразителен окружающий пейзаж. От нечего делать он прочел мемориальную табличку перед воротами и узнал, что здание церкви было построено в XVII веке на средства, собранные окрестными фермерами. На кладбище, обнесенном невысокой каменной стеной, находилась, по крайней мере, одна могила тамплиеров, что дало историкам основание полагать, будто раньше на этом месте находился другой, более древний храм и погост. Ребус мог бы и дальше размышлять в подобном ключе, но тут к нему подошла Джилл и сурово спросила, какого дьявола он сюда приехал. — Я приехал отдать покойный последний долг. Тут он увидел, что Карлсвилл, заметив его присутствие, раздраженно повел головой. — Надеюсь, это не запрещено законом, — добавил Ребус и поскорее отошел в сторону, подальше от греха. Он давно заметил Шивон, который расхаживал из стороны в сторону, ярдов в 50 от него. Но до сих пор она только один раз помахала им рукой в перчатке. Взгляд ее был устремлен на склоны, подступавшие к проселку холмов, словно она была уверена, что убийца появится именно оттуда. Ребус в этом сомневался. Когда служба закончилась, и гроб стали выносить из церкви, защелкали фотоаппараты, зажужжали видеокамеры. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока процессия не ступила на территорию кладбища. После этого журналисты вернулись к тому, чем занимались и раньше. Кто-то изучал местность, кто-то набрасывал в блокноте подробный план будущей статьи или негромко разговаривал с редакцией по мобильному телефону. Глядя на них, Ребус невольно задался вопросом, услугами какой компании они пользуются, так как его мобильник почему-то не принимал сигнал. Операторы телевизионных компаний, засняв вынос гроба из дверей церкви, сняли с плеч и выключили громоздкие профессиональные видеокамеры, но сегодня их работа была закончена. В церковном дворе наступила почти полная тишина, которая нарушалась только доносившимися с кладбища звуками, хрустом гравия под чьими-то шагами или сдавленным рыданием кого-то из родственников. Невысокая стена почти не скрывала процессию, и Ребус видел Джона Бальфура, поддерживавшего жену за талию, видел друзей Флип по университету, которые, обняв друг друга, прятали заплаканные лица в воротниках и шарфах. Некоторых он узнал — Тристрам и Тина, Альберт и Камила, Клэр Бензи отсутствовала, но Ребус это не удивило. Заметил он и нескольких соседей Флип, в том числе профессора Девлина, который несколько ранее подошел к нему, чтобы спросить, как продвигается расследование, и узнал ли он что-нибудь новое о кукольных гробиках. Когда Ребус отрицательно покачал головой, профессор спросил, как он себя чувствует. — Вы, вероятно, разочарованы, инспектор, — предположил он. На что Ребус ответил, что его работа состоит из неудач и разочарования на 90%. Эти слова заставили Девлина посмотреть на него. — Вы не производите впечатления оптимиста, инспектор. — Это потому, что пессимизм служит куда как лучшим утешением, — ответил Ребус и отошел. Сейчас Стоя возле церкви, Ребус продолжал наблюдать за теми, кто пришел прощаться с Филиппой и поддержать в горе ее родителей. Среди последних оказалось довольно много политических деятелей самого разного калибра, включая депутата шотландского парламента Шону Гриф. Дэвид Костелло вышел из церкви раньше своих родителей и, заморгав на ярком свету, полез в карман за солнечными очками. В зрачках жертвы можно увидеть изображение убийцы. Каждый, кто взглянул бы теперь на Дэвида Костелло, увидел бы лишь собственное отражение. Быть может, он этого и добивался? Когда перед кладбищенскими воротами движение замедлилось, Дэвид Костелло оказался рядом с профессором Девлином. Тот протянул руку для рукопожатия, но молодой человек только посмотрел на нее, и в конце концов старый патологоанатом ограничился тем, что просто похлопал его по плечу. Все это Ребус машинально запомнил, но не придал увиденному особенного значения. Но когда раздался пронзительный скрип тормозов и хлопнула дверца автомобиля, он сразу понял, что что-то, наконец, происходит, и встрепенулся. Повернувшись в сторону церковных ворот, Ребус увидел высокого мужчину, одетого в потрепанный свитер с V-образным вырезом и серые слаксы, который неуверенной рысой бежал по дорожке к кладбищу. Присмотревшись, Ребус узнал Ранальда Мара, небритого, бледного, с опухшими и покрасневшими глазами, и сразу понял, что последнюю ночь он провел в своем Мазерати. За спиной банкира мелькнуло нахмуренное лицо Стива Холли, который силился понять, в чем дело. Процессия была уже у самой могилы. Гомар нагнал идущих и стал проталкиваться вперед к гробу. В конце концов он остановился прямо перед Джоном и Жаклин Бальфур. Выпустив талию жены, банкир шагнул вперед и крепко обнял старого друга, а Ранальд Мар ответил таким же крепким объятием. Краем глаза Ребус заметил, как Джилл и Прайд взглянули на Карсвилла, и тот сделал быстрый жест опущенными к земле ладонями. «Спокойно!» — вот что означало это движение. «Действуем без спешки и без шума». Ребус сомневался, что кто-то из журналистов обратил внимание на сигналы, который подавал подчиненным заместитель начальника полиции. Все их внимание было приковано к Мару, который появился так неожиданно и в таком затрапезном виде. Сам он предпочитал наблюдать за своими коллегами. Внезапно Ребус увидел Шивон, которая стояла на самом краю свежевырытой могилы, глядя то в нее, то настоящий на специальной подставке гроб. У нее был такой вид, словно ее только что осенила какая-то догадка. Внезапно она повернулась и медленно пошла по дорожке между могилами, внимательно глядя по сторонам, как будто разыскивая что-то, что она обронила. «Я есть воскресенье и жизнь», — громко читал священник. Мар стоял теперь плечом к плечу с Джоном Бальфуром, неотрывно глядя на гроб. Шивон отошла довольно далеко от свежей могилы, и Ребус решил, что репортеры вряд ли ее заметят, так от них ее заслоняла собравшаяся у гроба толпа. Шивон по-прежнему глядела себе под ноги, потом вдруг остановилась и присела на корточки напротив вросшего в землю могильного камня, словно хотела прочесть выбитую на нем надпись. В следующую минуту она снова выпрямилась и шагала прочь, но теперь в ее походке не было заметного напряжения, владевшего ею минуту назад. Похоже, она нашла, что искала. В следующую секунду Шивон обернулась через плечо и, увидев, что Ребо за ней наблюдает, улыбнулась, но его эта улыбка почему-то не успокоила. Он хотел подойти к ней, но Шивон слегка покачала головой и, кивнув, свернула на боковую дорожку, скрывшись за арьергардом похоронной процессии. Карсвилл тем временем шептал что-то на ухо Джилл, наверное, указание, как поступить с Маром. Рэб узнал, что с кладбища он, по-видимому, уйдет без сопровождения, но сразу за воротами церкви его будут ждать. Может быть, его отвезут в можжевельники, чтобы допросить там, но, скорее всего, он окажется в комнате для допросов Гейфилдского участка, и вместо виски и бутербродов с лососиной ему принесут в лучшем случае несколько галет и чашку мутного чая. Несколько репортеров уже готовились к отъезду. Они то ли возвращались в город, то ли спешили к можжевельникам, чтобы еще раз пересчитать гостей и внести дополнение в свои списки. Слегка пожав плечами, Рэбу сунул руки в карманы своего плаща и медленно пошел вдоль кладбищенской ограды. С кладбища доносился глухой стук. Это комки земли дождем сыпались на полированную крышку гроба Филиппа. Громко закричала Жаклин Бальфур. Ветер подхватил этот пронзительный вопль и унес к холмам. Стараясь не привлекать к себе внимания, Ребус вошел в ворота кладбища и, свернув на боковую дорожку, пошел к тому месту, где ненадолго задержалась Шивн. Очень скоро он увидел небольшой надгробный камень, стоящий на могиле человека, жившего с 1876 по 1937 год. Когда он умер, ему исполнился 61 год. Он не дожил до Второй мировой войны и, возможно, оказался слишком стар, чтобы сражаться на фронтах Первой. Плотник по профессии, он, конечно, обслуживал все фермы в округе и, наверное, не только чинил крыши и мебель, но и сколачивал гробы для тех, кто лежал теперь на этом тихом сельском кладбище. Потом Ребус еще раз прочел выбитое на плите имя и с трудом сдержал улыбку. Плотника звали Фрэнсис Кэмпбелл Финли. Очевидно, Шивон посмотрела на гроб с останками Филиппы, посмотрела на могилу, куда не заглядывает солнце, и пошла искать место последнего упокоения Фрэнка Финли. Правда, Ребус по-прежнему не совсем понимал, при чем тут бокс, но это, похоже, было уж не так важно. Как бы там ни было, загадка сфинкса должна была вывести Шивон непосредственно к могиле Филиппы Бальфур, но разгадать ее она смогла, только оказавшись на кладбище. Место, где был похоронен Фрэнк Финли, Шивон нашла, но Ребусу было любопытно узнать, что она обнаружила на его могиле, когда опустилась на корточки перед вросшей в землю плитой. Обернувшись, Ребус увидел, что друзья и родственники уже начинают покидать кладбище, идут к машинам. Шивон нигде не было. Зато Ребус увидел, как Карлсвилл отвел Марра в сторону, чтобы сказать ему несколько слов. Потом Карлсвилл протянул руку, и банкир опустил на подставленную ладонь ключи от машины. С кладбища Ребус ушел чуть ли не самым последним. Шивон стояла на обочине, опершись руками о крышу своей машины. Судя по всему, она никуда не спешила. Ребус подошел к ней и кивнул в знак приветствия. — Я так и знала, что увижу тебя здесь, — сказала она. — Что тебе говорила Джилл? — Небось, спросила, зачем ты сюда появился? Ребус тоже прислонился к машине. — Законом это не запрещено. Так я ей ответил. Надеюсь, она передала мои слова Карлсвиллу. — Видел Марра? Ребус кивнул. — Я только не знаю подробностей. Карлсвилл везет его в можжевельники. Марр попросил дать ему возможность объясниться с своим старым другом. — Что он собирается объяснять? — Пока не знаю. Вот дойдет до нас очередь, узнаю. — Что-то я сомневаюсь, что Марр собирается признаться в убийстве. — А он не собирается, — сказал Шивон. — Хотелось бы знать мне одну вещь. Он не договорил. Какую? Шивон, с интересом наблюдавший за тем, как Карлсвилл, сидя за рулем Мазерати, пытается в три приема развернуться на грунтовке. Насчет констриктора. Ты не разгадала вторую часть загадки? Констриктор, — думал Ребус. Змея, которая обвивает горло жертвы тугими кольцами и душит. Именно задушенную девушку закопали сегодня на этом кладбище, в полированном гробу, правда, далеко не кукольного размера. Прежде чем ответить, Шивон несколько раз моргнула, потом отрицательно качнула головой. — Нет, а ты? — Я все спрашиваю себя. Может быть, бокс не имеет никакого отношения к спорту? Может быть, сфинкс имел в виду больничные боксы для новорожденных, такие пластмассовые коробки, в которые накачивается кислород, и которые защищают малышей от вредного воздействия внешней среды. Они похожи на маленькие гробики. Хм, задумчиво протянула Шиван, в этом что-то есть. Осталось еще место, куда не заглядывает солнце. И Фрэнк Финли, который должен что-то там судить. Ну, как мне, думать дальше или... Подумай, Джон, если тебе не трудно. Вреда от этого не будет, точно. Наверное, не будет. Робот сделал шаг, чтобы снова оказаться перед ней. Ты тоже едешь в можжевельники? Нет, я возвращаюсь в Сент-Леонард. Много работы? Работы хватает. Ребус обратил внимание, что ключи от зажигания Шиван держала в левой руке. Интересно, — подумал он, — что там у нее в правом кармане. — Ну что тогда, до встречи, — сказал он, — увидимся на ферме. — Я все еще в черных списках, — напомнил Ребус. Шиван вынул руку из кармана и открыла водительскую дверцу. — Верно, верно, — сказала она, — я и забыла. Ребус быстро наклонился к окну, чтобы еще раз заглянуть ей в глаза, но Шиван только мимолетно улыбнулась в ответ. С фырчанием ожил мотор, и Ребус попятился. Машина тронулась, Ребус грустно провожал ее взглядом. Что бы Шиван ни нашла на могиле Фрэнсиса Финли, она предпочла оставить это у себя. Ну что ж, Ребус вернулся к своему Саабу и завел мотор. Он решил ехать следом за Шиван. Проезжая через Фоллс, Ребус слегка притормозил у коттеджа Биверли Дотс. Он был почти уверен, что увидит ее в церкви, но Би почему-то не пришла. Похороны Филиппа Бальфор привлекли немало любопытных, но полицейские машины, предусмотрительно поставленные на шоссе, предотвратили наплыв праздных зевак и туристов. Вывеска над коттеджем Биверли Дотс была уже другая, более яркая и профессионально исполненная, но Ребус даже не подумал о том, чтобы остановиться и выяснить, куда подевалась хозяйка. Кукольные гробики все еще лежали в ящике его стола в Сент-Леонарде, и Ребус вспомнил, что Биверли Дотс очень хотел получить свой гробик обратно. Быть может, — подумал он, — ему стоит оказать ей любезность и вернуть его. Он мог бы забрать гроб сегодня и отвезти в четверг или в пятницу. Может быть, в благодарность за этот жест доброй воли мисс Дотс расскажет что-нибудь о том, как складывается ее отношение с мистером Холли, и, кроме того, у него будет предлог, чтобы зайти в участок и еще раз попытаться разговорить с Шивом. Если, конечно, она направляется именно в Сент-Леонард, а не куда-нибудь еще. Ребус вдруг подумал о початой бутылке виски, спрятанной под его водительским сиденьем. Ему хотелось выпить, и он даже придумал подходящее оправдание. В конце концов, после похорон просто полагается пропустить несколько глотков. Истинная причина, однако, была в другом. Ребус знал, что только алкоголь поможет ему забыть о неизбежности смерти, которую он с особенной остротой ощущал каждый раз, когда приходилось хоронить друзей или просто знакомых. «Очень, очень соблазнительно», — сказал он себе, вставляя в автомагнитолу кассету. «Ранний Алекс Харви, гипнотизер». «Интересно, какую роль сыграл алкоголь в безвременной кончине певца из Глазго», — задумался Ребус и невольно вздохнул. Стоило только начать вспоминать всех, кого сгубило спиртное, и оказывалось, что списку этому не видно конца.